пудовых кулаков. И с тех пор его оставили в покое. Даже спустя какое-то время, когда улеглась антиеврейская кампания, пана Володаевского отметили премией Министерства культуры, а «Потоп», вторую часть исторической трагедии Сенкевича, даже выставили на «Оскар». Панъежи, что делают хулиганы, когда им плохо? Плачут, ищут плечо, сжимают зубы. Я плакал только на фильмах Феллини. Друзья говорят, что в 68-м у меня появилась привычка рычать сквозь зубы, когда что-то достанет. Но сейчас он просто улыбался, много курил и выпускал дым стеной, рушащейся вниз. Сильный мужик, сибирская закваска. Еще у него была Валентина, и она не давала ему падать духом. Кроме того, что они были счастливой, они были еще и сильной парой. И это казалось противоестественным. По всем законам притягиваются и соединяются энергии с разными зарядами. Слабость на силу, спокойствие на истеричность, темперамент на флегму. Вот вам и единство, и борьба противоположностей. Но похоже, что эта пара не подчинялась никаким законам. Они ярко существовали, как два боксера в одной весовой категории. «Извините, пан Ежи, а вы ей изменяли?» Самое поразительное, что в этот момент лицо его не дрогнуло, и пауза не измерялась даже одной затяжкой. «Да, изменял. Я человек природы. Изменял телом, но душой никогда». И рассмеялся. Вспомнил, как из одной экспедиции вернулся с расцарапанной спиной, ассистентка оказалась чересчур страстной. А может быть, он своим темпераментом довел партнершу до членовредительства? На немой вопрос Валентины, хорошо знавшей проделки Ежи и неспособность его врать, пробормотал, что его поцарапали на площадке во время репетиции. А через пару дней, когда Ежи принимал душ, вдруг с грохотом распахнулась дверь, и на пороге возникла Валентина с подружками. «Посмотрите на его спину. И вы поверите, что так царапают на репетициях? Умора!» Она была еще та хулиганка. Бабий хохот. Он голый. Расцарапанный и ошеломленный, Валентина любила такие финалы, и он любил ее. И за это тоже. В этот момент он видел себя и ее, как будто на боксерском ринге, где меряются силами, кто кого, чтобы потом слиться в душевном и физическом экстазе. Зачем? Не хватало острых ощущений? Как понять мир этих двоих? И уже тем более, как его объяснить? Вообще-то он странный. Этот уже не молодой человек с солидным именем в европейском кинематографе. Мог бы соврать, чтобы не подпортить историю и не запятнать любовь, о которой все знали, что это именно любовь. Но не врать себе позволяет только очень свободные люди. Именно свобода при здравом рассудке дает невероятную свободу творчества.